любят крюки, в постели трюки, сувать руки в брюки, разные штуки, понты в магазе покидать левацкие, прикупить себе бижутерные цацки, сучка с сумочкой в черных очках зеваки, тусит с тобой, если тачка немецкая, огород дурочка строит из себя курочку, колерованную типа мурочку. Чувачки по коммерческим помещениям, с ними куклы без мнения на привязи, чудаки, культущее поколение, мужики-служаки, раскачали лодку ленью слабаки, блестят как раз фуфыренные цапли, в кармане денег капли, порожни пиджаки, пустые скорлупы без содержания чердаки, на безрыбье идут и лохушки в ловушки, у меня Армани бра в центре у сальной девушки. Строй из себя высотку, штучка, ползаешь средь червяков, гордячка, с айфоном, но пуста сигаретная пачка, ешь в ресторане, послед тратя из заначки. Не строй из себя высотку, штучка, ползаешь средь червяков, гордячка, с айфоном, но пуста сигаретная пачка, ешь в ресторане, послед тратя из заначки. Дорогая, к нам в кафе зашла лестничками, туда-сюда прошла, обольстила вещичками, ветер сильный замутила ресничками, все заведение закрутила мордашками, на подошве ценник выглядела роскошно, с ног до головы прода пошлёва морада, кто сверкнет роликсами с 3-9 клоунада и покажет вертю китайский, ей награда, простому ответит, руки держать дома надо, помой крюки, почесть зубы, выпей лимонада, потом подходи, грубые у сучки выпады, позже типа и скажешь частичками горда, но стянет высоко без повода, этаки, вы поняли про каких какой породы, типа все вокруг уроды, одна она мода, ходит под золотым небосводом морда, все искусственно доведено до абсурда. Строй из себя высотку, штучка, ползаешь средь червяков, гордячка, с айфоном, но пуста сигаретная пачка, ешь в ресторане, послед тратя из заначки. Не строй из себя высотку, штучка, ползаешь средь червяков, гордячка, с айфоном, но пуста сигаретная пачка, ешь в ресторане, послед тратя из заначки.